Анна Александрова. Шепот ангела. Возвращение души. Читает Виктория Майская. Случайностей не существует. Все на этом свете — либо испытание, либо наказание, либо награда, либо предвестие. Вольтер. Пролог. В 2004 году я, будучи молодым специалистом, вчерашней выпускницей университета, снимала квартиру в одном из центральных районов Иркутска. Квартира была простенькой, видавшей виды и десятки жильцов до меня. Район хоть и относился к историческому центру, но престижным назвать его было сложно. Старые обветшалые застройки, убитые дворы, проклятые тополя, цветущие каждое лето, как в последний раз. Мебель в квартире блестела добротной полиролью Советского Союза. Шифоньер, сервант застекленный, стол, а еще раскладной диван и книжные полки, заваленные старыми изданиями с пожелтевшими страницами, которые пахли пылью и, как ни странно, типографией. Но в целом здесь было все, что нужно начинающему специалисту, только что шагнувшему на путь самостоятельной жизни. Маниакальный читатель всего подряд, я вскоре добралась до оставленной мне микробиблиотеки. Перебирая книгу за книгой в поисках литературного алмаза, я нашла тогда за ровным рядом советской классики интересную вещь — блокнот, размером в четверть альбомного листа. Обложка его была из натуральной кожи, снаружи гладкая, выделанная, изнутри — бархатистая, замшевая. Два кожаных шнурка, обвивавших блокнот, придавали ему дорогой и винтажный вид. Этакая записная книжка викторианского путешественника. Но стоило заглянуть вовнутрь, как сразу становилось понятно, что не такого уж и викторианского. Тонкие, но довольно плотные разлинованные странички были исписаны ровным игольчатым почерком. Среди записей имелись даты, говорившие о том, что автор пользовался блокнотом не ранее, чем в 2000-м, на рубеже веков и тысячелетий. Это был не ежедневник, не рабочий инструмент, а скорее дневник или даже сборник разрозненных мыслей и заметок. Да, я знаю, что нехорошо читать чужие дневники. Мне стыдно. Я при случае спросила у хозяйки квартиры, не ее ли это блокнот. Женщина схватилась за кожаный переплет. На мгновение ее лицо озарила вспышка узнавания, сменившаяся неприязненной гримасой. Она сказала, что не помнит блокнота и что я могу его выкинуть. Свой секрет хозяйка квартиры так и не выдала. Выбрасывать столь интересную вещь, конечно же, никто не собирался. Я оставила блокнот себе, фантазируя о судьбе его бывшего владельца. Уже тогда у меня родилась идея книги, вдохновленная непонятными, но любопытными записями. В 2008 году я попыталась впервые их оформить в некое подобие романа. Неудачно. Но история не отпускала меня, и спустя еще 16 лет я все-таки решила дать новую, третью уже, жизнь тем запискам. Тут надо сказать, что 99% книги — это все-таки моя фантазия. Правда, сочиняя, я отталкивалась от фраз вроде «Кто стрелял в Игоря?» «Афган?» «Вопросы узнать детали?» «Татухи иначе не объяснить?» 5-7-2-9-5-1. Имена и адреса я изменила поэтическим соображениям. Но время событий, декорации и некоторые мысли из того блокнота вошли в книгу нетронутыми и заполнили собою оставшийся процент. Что ж, немного волнуюсь. Начнем, пожалуй, наше путешествие.